Ситуация. Шел урок истории. Ученики любили Марью Михайловну. В знак уважения написали на доске поздравления с днем 8 марта и поставили цветы на стол учителя. Хором поздравили. На это учительница сухо сказала: «У меня урок, и терять время на поздравления я не буду». Урок получился неудачным. Конфликтная ситуация обострилась. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Это тот случай, когда сам учитель создал конфликтную ситуацию своим бестактным заявлением, проявляя неуважение к учащимся. Заметим, что время, затраченное на неформальное общение, не по уроку, очень важно для развития взаимоотношений и взаимопонимания учителя с классом. Часто неформальное общение с классом является более важным, чем официальная часть урока. К тому же неформальное общение с классом ведет учителя к более активной работе учащихся на уроке.